«Какого черта ты не сказал, что знаешь английский?» – проорал Уоррент офицер кафе на ухо Маджахеду, которому он так занятно пытался объяснить, что ему нужно. Оба они прикрывали лица платками, лопасти вертолета подняли чертову тучу пыли и мелких камней. «А ты что?» – спросил, проорал в ответ Маджахед. «Крыть было нечем. Это твой отец, парень?» – спросил Уоррент офицер у своего пулеметчика. «Да, сэр, я давно тут воюю, офицер», – сказал Маджахед. «Как давно?» «С 86-го года». «Что?» «С 86-го, с перерывом на 20 лет. А что ты мне ничего не сказал про отца?» «Я ничего не знал, сэр». Уоррент офицер Каффи посмотрел на бородатого гиганта с уважением. Он знал, что когда-то давно здесь были русские. Получается, что этот человек воюет здесь от 12 до 15 лет. Пресвятой Боже, когда он с ним говорил, он мог поставить все свои деньги на то, что перед ним пуштун. К сидящим и прикрывающимся платками от пыли людям подбежал сержант морской пехоты из спасательной команды, придерживая рукой свой спасающий его от пыли платок Шимах. «Сэр, кто из вас Ромео-40?» «Я», — ответил Маджахед. «Вас срочно требуют на связь, сэр, немедленно. Вас вызывает Кабул». Маджахед встал и вместе с сержантом ВВС побежал к вертолету. Уоррент офицер Каффи хлопнул своего пулеметчика по спине. «Парень, у тебя крутой отец, у тебя чертовски крутой отец, парень, боже, да его не отличить от местного, он через эти горы, как раскаленный нож через масло, может проходить. Ты должен гордиться тем, что у тебя такой отец, парень». Капрал Дим Протасов ничего не ответил, только сплюнул на землю. После связи с Кабулом, в ходе которой некий Ромео-40 обменялся со штабом парой непонятно чего значащих фраз, командиру отеля Кило-1 передали приказ забирать на борт всех спасателей, падшего Ангела-1, душманов, морских пехотинцев и на полной скорости уходить на Кабул. Что же касается падшего Ангела-2, то на его поиски пообещали поднять еще один спасательный вертолет. Так и сделали. Поднялись по тросам и на полной скорости пошли направлением на запад, в сторону Кабула. На земле осталось больше 40 убитых маджахедов, куча стреляных гильз да 3 осла с пустыми переметными сумами. Ничего такого в этом не было. Ослы в этих горах не пропадут, рано или поздно кто-то найдет их, увидит, что у них нет хозяина, и заберет их себе. В отличие от капитана Радстока, его офицер управления огнем приземлился не так удачно. Он сумел катапультироваться буквально за секунду до того, как ракета разнесла в клочья ударный самолет. Громыхнуло так, что ему показалось, будто граната взорвалась прямо перед его лицом. Но он остался в сознании, катапультное кресло не было повреждено. Парашют раскрылся нормально, и он даже видел парашют своего напарника. Напарник его не видел, а он видел, потому что напарник приземлялся спинкой кресла к нему. Между ними было не менее 2 миль расстояния, и это было плохо. В горах такое расстояние можно идти несколько суток. Ну, да не оставит нас милостью Господь. Славьтесь, славьтесь, святые отцы. Капитан Роулинд вспомнил этот гимн мормонов, как он делал это всегда, когда ему было плохо или он испытывал сомнения в вере. В городе, где он родился, общиной был выстроен большой и светлый храм на 1000 прихожан, у него был высокий и светлый купол, дававший такую акустику, что даже шепот проповедника был слышен в любом уголке зала. Как бы он хотел перенестись сейчас туда, из афганского неба, в храм, чтобы молиться Господу и просить у него прощения за то, что он наделал, за то, что он наделал. Ведь если бы он творил праведное, разве Господь поверг бы его на землю? В отличие от капитана Радстока, кресло капитана Роулинда не пошло кувыркаться по склону, когда он приземлился, но это не помогло. Капитан был ранен несколькими осколками и выбрался из кресла с трудом. Каждое движение причиняло боль. Джозеф Смит, апостол мормонов, за свою веру перенес немыслимые страдания и был убит, но не отрекся. Теперь, видимо, настала его очередь крепиться в вере своей. Капитан достал аптечку из кресла, потом попытался определить, сколько же осколков в него попало и какой вред они ему причинили. Получилось, что он был ранен 4 осколками, не считая мелких, но ни один из них не был настолько крупным, чтобы перебить кость или повредить крупный кровеносный сосуд. Тем не менее, они застряли в теле, вызывая боль. Раны кровили. Да, Господь наказал его. Господь силен в наказании, как и в милости своей. У капитана было оружие, все они носили оружие на тот маловероятный случай, что их собьют, но капитан не достал его, не проверил, не взвел. Разве можно защититься от Господа и от наказания его с помощью оружия? Он перевязал себя как смог. Господь послал ему посох, крепкую и длинную пастушью палку, длиной 2 с лишним метра. Это была именно милость Господа, потому что палка была гладкой, круглая, и на пустынной каменной осыпи она могла появиться только по велению Господа. Наскоро, но искренне помолившись, капитан пошел направлением на юго-запад, потому что именно туда вела его тропа. Он думал, что именно там находится Джалалабадская дорога, первое национальное шоссе, и если Господь будет милостив к нему, он дойдет до дороги и попросит о помощи. Он шел тяжело, опираясь на палку, и размышлял, по сторонам не смотрел. Когда убили Джозефа Смита, когда пророк принял мученическую смерть за свою паству, когда на их церковь начались гонения, все прихожане церкви святых последних дней собрали то, что могли унести на себе и что могли увести в телегах их животные, и пошли на север, в поисках земли, где они никому не будут мешать своей верой, им никто не будет мешать. Они не обогрели руки кровью неверующих, слава Богу. Америка тогда еще была большой и полупустынной, и каждый, кто желал, мог найти себе в ней уголок по душе. Путь их, а в путь пустились все, от младенцев и до глубоких старцев, шел через пустыню, которую в наши дни называют пустыня смерти. Люди умирали, а они все шли и молили Господа о том, чтобы он услышал их и направил их стопы и подарил им землю, на которой они могли бы жить. И Господь смилостивился над ними, они нашли клочок земли, плодородной и жирной, с бурными ручьями и высокими горами, на котором можно было сеять хлеб, разводить скот и возносить хвалу Господу, давшему им эту землю. Потом это стало называться штат Юта. Все это рассказывали ему учителя мормонской школы в тихом и спокойном классе, из окон которого был прекрасный вид на горный хребет Уасачи, где он учился. Они учились в прекрасной школе, здесь и следа не было того насилия и жестокости, которое процветало в школах больших городов. Тут преподавали хорошие учителя, в основном молодые мужчины в белых рубашках с короткими рукавами и галстуках, и сами они тоже носили форму. Утром они возносили хвалу Господу, а после занятий оставались еще на час, и пастор рассказывал им о милости его. Если Господь будет милостив к нему, он еще раз увидит это. Он вернется в свой штат, в свою общину, станет уважаемым человеком, десятником, потому что он воевал и проливал кровь за свою страну. Увы, он даже не заметил, как к нему подкрались маджахеды. Они подкрались со спины, выбили у него из рук посох и ударили по голове. Как ни странно, очнулся он от побоев, вокруг были душманы. Они перекрикивались между собой на каком-то незнакомом языке и били его, били по очереди, и каждый удар отзывался болью во всем теле. Они спешили, потому что знали, что американского летчика ищут, ищут безжалостные профессионалы, которые, стоит попасться им на прицел, не размышляя, спустят курок и потом будут вспоминать об этом вечером за кружкой пива. «Эй, Дэнни, как ты грохнул тех ублюдков, помнишь?» Те, кто его бил, не учились в школе, не молились Господу и даже Аллаху, их Богу они молились, просто произнося не имеющие для них смысла звуки, как заклинания, как мантры. Они никогда не ели досыта, ни дня не учились в нормальной школе, не видели ничего хорошего ни от природы, ни от властей, и часто одежда, которая была на них, автомат, который был в их руках, и немного денег в карманах составляли все их богатства. Некоторым из них не было еще и 20 лет, они смутно представляли, для чего они воюют и что они будут делать, как жить, когда кефиры покинут Афганистан, бросив его на произвол судьбы. И они били американского летчика, били белого человека из другого мира, вторгшегося в их мир и волей судьбы попавшего в их руки, били жестоко, с каждым ударом вымещая на нем злобу свою, убогости непроходящий страх. Капитан не закрывал глаза, с каждым ударом в них вспыхивали и рассыпались звезды, но он решил умереть, глядя в небо и не закрывая глаз. А потом кто-то резко и властно закричал что-то, а второй, не говоря ни слова, передернул затвор автомата, и талибы отхлынули от тела, потому что уже узнали, эти убивают не раздумывая, при малейшем неповиновении, для них ничего не стоит, ни своя жизнь, ни чужая. Капитан почувствовал, как кто-то прикасается к нему, но прикасается не для того, чтобы причинить ему боль, а скорее, наоборот. Потом рядом что-то положили, несколько рук подняли его и переложили куда-то. Носилки, понял он, свои, но если свои, почему нет стрельбы, почему они не стреляли в талибов? Додумать эту мысль капитан не успел, потерял сознание. В сознание капитан пришел только через несколько дней. Он увидел, что лежит в больнице, в настоящей больнице, на настоящей кровати. Кровать была застелена белым бельем, потолок был тоже белым, и на нем были прикрытые сейчас автоматическими жалюзи прорези системы центрального кондиционирования. Это когда уже при проектировании здания в него закладывают специальные воздухопроводы, и вместо множества отдельных кондиционеров за микроклимат отвечает большая климатическая установка. Оборудование это было достаточно дорогим, в странах третьего мира его не было, а на американский госпиталь это было не похоже, потому что здание было капитальное, а не временное. Тогда, где же он находится? Черт побери, укорив себя за ругательство, пусть и не произнесенное вслух, капитан Роулинг повернул голову. Рядом с ним на стуле сидел человек в военной форме и белом медицинском халате, накинутом поверх кителя. Человек этот был невысок ростом, смуглый узкоглаз, на его лице уже были морщины, что говорило о немалом возрасте, не меньше 40. В руках у него был свежий номер Aviation Week на английском языке, который он с интересом читал. Капитан Роулинг пошевелился, и военный поднял на него глаза. «Хорошо, что вы пришли в себя, капитан Роулинг», на академически правильном английском сказал он. «Где я?» «Вы в военном госпитале». «А вы кто такой?» «Я». Потом капитан Роулинг узнает, что этот человек почему-то именно так предпочитает строить свои фразы. «Я полковник Сянь Вэй, военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая. Я американский гражданин». «Мы знаем это, капитан Роулинг. Однако и вы должны знать вот что. От ваших бомб погиб 41 гражданин Пакистана. Вам не кажется, капитан, что государство Пакистан вправе получить от вас ответы на кое-какие вопросы?» Капитан закрыл глаза. 23 октября 2012 года. Пакистан, пограничная зона. Полковник главного разведывательного управления НААК, известный как Джозеф Ли. Особенностью всех современных войн является то, что в них нет победителей, есть только проигравшие. Победителем чаще всего оказывается кто-то третий, тот, кто смотрит на войну со стороны. Автор. Размышления о современной войне. К восьмому дню общего наступления стало понятно, чем все это закончится. Победой. Пусть промежуточной, никто не мечтал об окончательной, но все же победой. Военной победой одной стороны и политической, другой. Несмотря на колоссальное превосходство маджахедов в живой силе и значительную поддержку местного населения почти по всему Афганистану, несмотря на успехи, достигнутые в первый день, когда удалось в полной мере использовать фактор внезапности, несмотря на потери, которые для американских военнослужащих подбирались к третьей сотне за 8 дней, к восьмому дню кампании стало понятно, что победа будет на стороне американцев. Те, кто говорил, что американская армия – колосс на глиняных ногах, что американские солдаты не могут воевать без доставки памперсов, теперь сквозь зубы признавали, что недооценили американцев. Те же, кто говорил, что американская армия сильна, теперь могли убедиться, насколько она сильна на самом деле. За 8 дней общего наступления талибам не удалось поставить под свой контроль ни одного сколь-либо значимого города и не удалось захватить силой ни одного объекта, который контролировали американцы. Оставшись в отрезанных от основных сил передовых базах, с нерегулярным снабжением, американцы сражались жестоко и упорно, живя впроголодь, не только без памперсов, но иногда и без воды, и все же не оставляя позиций. Уже к концу первого дня американским офицерам удалось восстановить управление своими подразделениями, а также и афганской национальной армией и полицией, вернее, тем, что от них осталось. Снабжение какое-то тоже удалось наладить, хотя это был тонкий ручеек по сравнению с тем, что было, но все же, на некоторые окруженные базы пришлось сбрасывать управляемые парашюты с грузами с самолетов, взлетающих аж из Казахстана, но командиры баз зачастую говорили: «Выбросьте из контейнеров все дерьмо, положите туда медикаменты и как можно больше боеприпасов, остальное нам не нужно». Американец, загнанный в угол, очень опасный американец, и талибы это хорошо узнали на своей шкуре. С другой стороны, политическая победа была полностью на стороне талибов. На носу были президентские выборы, общее наступление в Афганистане подкосило позиции действующего президента, как коса подкашивает траву, быстро и неотвратимо. Президент говорил о переговорах с талибами, об умеренных талибах. Наступление показало, что все переговоры и дипломатические ухищрения талибам до одного места, А умеренных талибов не существует в природе. Все они радикалы и исламские экстремисты. Никто из них не пойдет на переговоры, а если и пойдет, то нарушит любые договоренности сразу же, как только это будет выгодно и технически возможно. Президент говорил о том, что близок час, когда афганцы смогут сами отвечать за себя и сами защищать свою страну. Произошедшее показало, как он был неправ. Эти 8 дней, как в зеркале, высветили всю гнусность, трусость и некомпетентность афганского правительства. Руководство страны разбежалось в первый же день, министр обороны побежал на север, в Панджшир, и по дороге его чуть не убили. Министр внутренних дел бросил штаб и со своими отборными боевиками из своего племени, которые числились государственными служащими и которым платили жалование, скрылся, бросив столицу на произвол судьбы. Президент страны, окруженный американскими наемниками, потому что никому другому доверять охрану было нельзя, как только началось, побежал на кабульский аэродром, там попытался взлететь на самолете, который ему принадлежал, и улететь неведомо куда. Его остановили сотрудники службы безопасности ВВС США, причем дело чуть не закончилось перестрелкой между ними и американскими private-контракторами, которые тоже высказали желание смотаться из Афганистана как можно быстрее и как можно дальше. Только несколько командиров полкового звена и один дивизионного не утратили управление своими войсками и предприняли какие-то вменяемые меры, остальные кто бросился бежать, кто нажрался или обдолбался наркотиками, кто собрал подчиненных офицеров на джиргу, совещание так и совещался, пока все не закончилось, двоих убили собственные подчиненные, перед тем как разбежаться. Младшие командиры, которые в американской, да и в любой другой нормальной армии, становой хребет, опора всей армии, в большинстве тоже проявили себя не лучшим образом, кто-то просто встал на одном месте и занял круговую оборону, не выполняя никаких приказов. Где-то было и еще хуже, где-то как началось, все разбежались, где-то начали грабить, не дожидаясь подхода талибов, где-то и вовсе перешли на сторону талибов. Единичных переходов на сторону талибов было очень много. Стало понятно, что за все время войны в Афганистане так и не создано ни нормальной власти, способной отвечать за свою страну и свой народ, ни нормальной армии, которая способна все это защищать, ни нормальной полиции, которая должна защищать закон, а не превращаться в неуправляемые банды при первых же серьезных проблемах. Ничего этого не было, а значит, не было и нового Афганистана, о котором так убедительно говорил президент. Была мрачная, страшная, грязная кровавая дыра, в какой бесследно и бесполезно исчезали люди, техника, деньги, с результатом, близким к нулевому. Талибы поступили очень умно. Тех из бойцов афганской правительственной армии и полиции, которые переходили на их сторону, они не бросали в бой в качестве штрафбата, а старались немедленно отправить в Пакистан, где их ждали, конечно же, журналисты. Журналисты из Аль-Джазира и других телекомпаний арабского мира все это снимали, брали интервью. Перебежчиков было много, все это видели, и это показывало, сколь ничтожны успехи сил стабилизации за все время присутствия в Афганистане. А интервью, где бывшие солдаты говорили, что их отправили в Пакистан и к ним хорошо относятся, крутили на роликах в интернете и по подпольному радиовещанию на Афганистан, и у тех, кто остался верен разбежавшемуся правительству, возникали сомнения, а стоит ли стоять насмерть, когда можно просто перейти на другую сторону. Итак, рейтинг действующего президента был подкошен, а его слова и вся его внешняя политика обесценены, и это прямо под выборы, когда надеяться на то, что забудут, не приходилось. С другой стороны, жесткие меры, которые предприняли американские военные, дали неплохой результат. Удары крылатыми ракетами по пакистанскому приграничью, массированные бомбежки «Зеленки» и гор, когда одномоментно над Афганистаном могло находиться до 20 стратегических бомбардировщиков. Ставшая потом знаменитой «Карусель», когда на Диево-Гарсию буквально конвейером одни самолеты доставляли боеприпасы, запчасти, сменные экипажи, стратегические бомбардировщики, а проставшись над Афганистаном, садились, их заправляли, подвешивали бомбы, при необходимости меняли экипаж, и они снова взлетали, и так день за днем, ночь за ночью, непрерывное бомбовое воздействие без малейших шансов ответить, огонь, бьющий с небес и превращающий зеленые долины в мертвый лунный пейзаж, обрушивающий кяризы, стирающий с лица земли кишлаки, и все это довольно дешево, применялись самые примитивные бомбы свободного падения, ничего лишнего, только как можно больше бомб, как в старые добрые времена, как над Берлином и Хайфоном, все это привело к тому, что уже на третий день боевики были деморализованы, их активность свелась к отдельным вылазкам, а кривая потерь резко поползла вниз. Но выгоду из всего из этого извлек не президент, а некая мадам, большая любительница чая, желающая в ближайшие 4 года пить его по адресу Пенсильвания-авеню, 1600. Президент, шедший на свои выборы с лозунгами миротворца, получивший Нобелевскую премию мира, несмотря на это так и не выведший войска из Афганистана, вляпавшийся в Ливии и ведущий половинчатую политику в Ираке, так и не сумевший обуздать аппетиты насквозь коррумпированных генералов и военных промышленников, извлекающих огромные прибыли из войны, так вот, президент не смог воспользоваться довольно убедительными успехами американской армии, давшей суровый отпор бандитам, потому что, если бы он попытался оседлать этого конька, его тут же обвинили бы в лицемерии. А вот мадам-кандидат в президенты США оседлывала этого конька очень и очень лихо, она рассыпалась в дифирамбах доблестной американской армии, она могла кричать на митингах «Бомб Пит», и люди повторяли за ней все это. Она была не меньшим популистом, чем действующий президент, только если действующий президент, придя к власти, понял, что управлять страной – это совсем не то, что кричать на митингах, то эта мадам так ничего пока и не поняла, возможно, и не собиралась понимать. Ее двигали к власти чрезвычайно опасные силы, крайние консерваторы и экстремисты, те же самые, что выдвинули к власти в свое время Рональда Рейгана. Они отчетливо понимали, что мадам-кандидат абсолютно ничего не соображает в политике, а во внешней политике ведет себя с грацией пьяного гиппопотама. Однако у нее было очень хорошее качество, если кому-то удавалось что-то вложить в ее красивую голову, которая когда-то давно даже была украшена короной королевы красоты, то она начинала в это искренне верить, и люди тоже видели, что она в это верит. В современной Америке очень мало людей, которые верят в то, что говорят, и поэтому, если появляется человек с убеждениями, с настоящими убеждениями, ему верит. Мадам-кандидат говорила, и люди верили в то, что она говорит. Более того, она говорила именно то, что люди хотели услышать. Слишком многие люди в последнее время стали говорить: Америка устала, Америке не по силам глобальное лидерство, Америка проигрывает, Америка больше не может примерять на себя мантию глобального судьи. А она говорила: нет, вспомните, то же самое говорили после Вьетнама, но разве после позорного правления демократов не пришел Рейган и не уничтожил Советский Союз? Америка сильна своей свободой и своими ценностями, они никуда не делись, и мы вместе, если постараемся, можем обеспечить новый золотой век Америки. Она это говорила, а люди это вспоминали и верили. В сущности, все это имело много общего с демонстрациями бывших работников автозаводов Детройта, которые, когда начался кризис и два из трех автоконцернов США вошли в процедуру банкротства, вышли на улицы под лозунгом «Дайте нам еще один пузырь». Мадам-кандидат именно это и обещала почти открытым текстом, дать американскому народу еще один пузырь. Вот только врагов теперь у Америки было куда больше, а друзей почти не было. Те, кого купили за подачки, это не друзья, это холопы. И в этой предвыборной истерии, долгой и безумной президентской кампании, с концом, приперченным вспышкой боевых действий в Афганистане, в последней президентской кампании в истории США, никто так и не задался вопросами, которые стоило бы задать, чтобы не допустить того, что произошло потом. Кто так дьявольски точно подгадал момент общего выступления талибов? Кто сумел так ювелирно просчитать политические последствия всех этих событий? Кому надо было, чтобы на смену не совсем опытному американскому президенту пришел совсем неопытный и вдобавок радикальный? С какой целью вообще началось выступление талибов в Афганистане? Какие цели они вообще преследовали этим своим выступлением? Откуда у талибов появились винтовки, пробивающие броню МРАП, пули с металлокерамическим сердечником, бронежилеты ПЗРК? Кто и с какими целями дал им все это? Никто так и не попытался ответить на все эти вопросы. А стоило бы. Полковник главного разведывательного управления НАК, известный как Джозеф Ли, он же Томас Вудроу, он же Шиньмо, он же Алиф, он же Игорь Дмитриевич Воротов, обычно носил личину крутого парня. Это значило: черная кожаная куртка, джинсы и черные очки. Он был одновременно полковником китайского ГРУ, членом одной из мафиозных группировок, входящей в триаду 9, и секретным сотрудником китайской партийной разведки. 2 года он жил в России и поэтому знал русский язык, Здесь он находился чуть меньше года, но уже умел объяснить, что ему надо, на пушту, урду и арабском, как и положено офицеру разведки. Он уделял немало внимания знанию иностранных языков. Здесь, в Пешаваре, он жил под сложной легендой, по ней он был тайным сторонником уйгуров-мусульман, которых в Китае жестоко преследовали, и одновременно полковником НААК, военным и техническим специалистом. В Пешаваре теперь благодаря его стараниям на базаре было 8 больших палаток, где торговали китайским шмотьем и дешевыми хозяйственными и электронными товарами. Все это доставлялось с использованием служебного положения, то есть когда на аэродроме садился самолет китайских ВВС, то там был и шмурдяк для полковника. Продавцы работали у него на полурабском статусе, платил он им мало, но зато защищал от поборов, а двоих, которые попытались поставить крышу его палаткам, он убил. Все это он делал не потому, что был разложившимся и коррумпированным, а потому, что того требовала его легенда. По ней он должен быть именно разложившимся и коррумпированным, чтобы здесь к нему относились с пониманием. Кроме того, эти 8 палаток давали достаточно средств для существования и ему, и нескольким другим офицерам китайского разведывательного пункта в Пешаваре. Таким образом, они выполняли свою работу, не требуя с центра финансирования, и Пекин был этим доволен. Талибы, с которыми он работал, относились к полковнику с пониманием, потому что они и сами добывали средства к существованию именно таким способом. Убив двоих, полковник показал, что с ним надо считаться, и его поступок был правильным, потому что другого отношения местные не понимали. Что же касается самого полковника, он относился к местным со странной смесью уважения и брезгливого непонимания. Он читал Коран и читал те книжонки, которые тут читали вместо Корана. Он уважал тех, кто идет на верную смерть, но презирал их за то, во имя чего они это делают. 72 девственницы в раю, ну что за бред-то такой, и почему именно 72? Ну, хорошо, допустим, на 3 месяца их, наверное, хватит, но написано же, что у них после каждой ночи зарастает. И что, скажем, делать с этими 72 девственницами, зачем их столько, ни одна, ни две, ни три, а именно 72? Вывод, это сущий бред, рассчитанный только на тех, кому при жизни и одну-то девственницу познать, проблема, не говоря уж о 72. И вот из-за этого, взрослые люди идут на смерть, или правление талибов и их намерения. Для полковника это казалось безумием и мракобесием. Попробуй кто-то установить подобное в Китае, их бы моментально изолировали и расстреляли, да он сам бы лично счел за честь расстрелять таких. Причем, всех до единого. Увы, но с ними пока приходится иметь дело. Утром 8-го дня наступления полковник проснулся, как и всегда, ровно в 6 часов 30 минут по местному времени. Он спал не на кровати, а прямо на полу, как японцы, и спал в одежде, чтобы можно было, проснувшись, сразу бежать, если потребуется. Проснувшись, он 20 минут потратил на зарядку ушу, еще 10 на обливание холодной водой, потому что он жил в квартале, где никакой другой не было. Впрочем, если бы и была, он все равно облился бы холодной водой, потому что этого требовала система, комплекс подготовки, применяемый в китайской армии. Облившись и постояв минут 5 у открытых окон на холодном ветру, он переоделся и достал еду, которую приготовил еще с вечера. Это была китайская лапша с приправами и специями, она остыла и пропиталась этими специями, став намного вкуснее. Полковник старался не есть ничего горячего, потому что горячее теряет свой вкус и наносит вред организму. Тот же холодный чай из зеленых листьев, который он любил, когда горячий, это не чай, а обжигающие внутренности варево. Позавтракав, полковник сел прямо на полу, включил интернет. Интернет-карту он менял каждый месяц, в интернете вел себя пассивно, старался нигде не регистрироваться, ничего не писал, ни с кем не спорил, а только искал и читал то, что ему было нужно, в том числе, инструкции ему, которые передавались в виде аналитических статей с двойным дном, вывешиваемых на одном малоизвестном, но доступном форуме. Форум был на китайском, лишние люди туда не заглядывали, а все посещения и регистрации этого форума отслеживались китайской разведкой. Полковник на вид совсем не был похож на китайца. Последние 20 лет, когда Китай жил относительно хорошо и многие китайцы впервые за долгое время смогли питаться досыта, привели к появлению долговязых, так звали китайцев, которые ростом вымахали за 175 сантиметров. Полковник же, несмотря на свои 40 с небольшим лет, имел рост 1,82 м и совершенно не китайский разрез глаз, хотя у него были черные, жесткие, типично китайские волосы. Все дело в том, что полковник, который уже и не помнил свое настоящее имя, родился в Харбине и был примерно на 3/5 русским, два прадеда его были белогвардейцами, русская кровь в нем была и со стороны матери. Китайцы обычно плохо к этому относятся, в душе все китайцы националисты, но полковник своей работой заслужил уважение и доверие, он был образцовым членом партии и всегда выполнял то, что ему было поручено. Кроме того, китайская кровь делала его весьма изобретательным в делах торговых, и, создавая разведывательные сети, он обычно маскировал их под коммерческие предприятия, чтобы они могли существовать на принципах самофинансирования и не требовать денег из Пекина. Это тоже ценилось. Кстати, про торговые дела. Просмотрев нужные ему сайты в интернете и поняв, что все идет так, как они и планировали, полковник достал из тайника беретту американскую, а не китайскую, и сунул ее за пояс. Это было вполне оправдано, потому что район был плохим, и тут часто грабили. Нетбук он сунул в карман куртки, специально нашитый, он носил его всегда с собой на всякий случай. Закрыв дверь и незаметно оставив контрольку, волос на косяке, он спустился по вонючей лестнице к машине. Прежде чем заниматься делами государственными, надо было принять выручку и разобраться с товаром. Выручку он принимал не как все хозяева вечером, а утром следующего дня. Вечером просто не было времени. Здесь Джозеф Ли ездил на довольно престижном биджинге, представлявшем собой копию джипа Гранд Чероки предыдущего поколения с мотором от Митсубиси. Китайских машин здесь было много, потому что они были дешевыми и простыми, а западные машины многим были не по карману. На своей машине, потолкавшись в пробках, которые тут уже были, и приобретя еще одну царапину на бампере, потому что ездили тут, как сумасшедшие, он выскочил в конце концов на Хайберрад. Там стало полегче, потому что это широкая, бетонная трасса, встречная полоса отделена бетонным заборчиком, никто никуда не лезет. Из 8 его продавцов на рынке 3 были осведомителями, он уже понял, как важно знать настроение людей, а на Востоке настроение людей легко узнать на рынке и половину новостей тоже можно узнать на рынке. Потому что рынок – это не только место, где продают и покупают товары, это место, где общаются, где происходит общественная жизнь человека. Здесь можно найти собеседника, покурить наргиле, найти подельника, купить, что тебе нужно, расстаться с кошельком, а то и с самой жизнью. Остановившись перед контейнером Чуня, а рынок представлял собой целое скопище машин и контейнеров, стоящих прямо на земле, и с них торговали, полковник разразился бранью на смеси упрощенного китайского и пушту. «Как ты вывесил товар? Как ты вывесил товар, скотина, сын осла? Где ценники? Ты думаешь, что этот товар висит здесь, чтобы посмотреть? Или ты думаешь, что люди сами догадаются о цене, какую ты за него просишь? Нет, ты не думаешь, ты вообще не думаешь. А Аллах, зачем ты послал на моем пути такого глупого ишака?» Продавцы из соседних ларьков ухмылялись, видя беду Чуня. Здесь не было места ни доброте, ни состраданию, ни сочувствию, соседи улыбались с довольным злорадством. Большинство из них – это беженцы и даже дети беженцев, у которых нет гражданства и которых наняли за копейки торговать этим товаром. Мир был жесток к ним, они не видели ни от мира, ни от людей ничего хорошего, и при малейшей возможности они отвечали миру тем же. А Чунь к тому же был китайцем, он плохо знал пушту и был пугливым и забитым. Он был выбит из колеи атмосферой базара и не скрывал этого. Типичный бедняк из северных провинций Китая, выросший в хижине с земляным полом. Он жалостно улыбался, когда кто-то из местных обращался к нему, а для того, чтобы торговаться, он заглядывал в бумажку, где был написано, как называются цифры по-пуштунски. Потом по привычке счет выучил, торговался без бумажки, но оставался все тем же жалким и забитым, если бы не авторитет полковника Ли. Его бы в первый же день ограбили и обложили неподъемной данью, а могли и просто убить. Чунь, когда приходило время обеда, приходил туда, где обедали все, его отталкивали назад в очереди, а он лишь так же жалко улыбался. Все знали, что он плохо понимает язык, поэтому говорили при нем, на него не обращали внимания, как не обращают внимания на лохматую, с поджатым хвостом бродячую собаку. Никто и предположить не мог, что под личиной бедного торговца Чуня скрывается майор военной разведки Наак, в совершенстве владеющий пушту, дари и арабским, один из сильнейших арабистов Китая. Сюда его Ли внедрил на будущее, с дальним прицелом, понимая, что начнется уже скоро. Чунь торговал, собирал сплетни, он слышал и помнил все, что при нем неосторожно говорили, а заодно и практиковался в языке, присматривался к поведению людей на базаре. Потом, ему учить агентуру и офицеров на Акэтому. «Пойдем-ка», Ли схватил Чуня за шиворот. «Сейчас я тебе покажу, как раскладывать товар. Ай, не бейте, хозяин». Ли затащил его в темноту контейнера, оглянулся, включил магнитофон, на котором были записаны только два голоса, его и Чуня. Запись была на китайском, и никто из окружающих до сих пор не понял, что и ругань, и жалкие оправдания каждый раз одни и те же. «Говори», — быстро сказал Ли. «Говорят, что много талибов стали шахидами, очень много. Из тех, кто туда ушел, выбили почти всех. И, люди недовольны, говорят о предательстве». На лице полковника ничего не отразилось. «Все? Нет. За день до наступления Ильяс погиб вместе со всеми людьми. Подорвался на управляемом минном поле. Никто не знает, зачем его понесло в этот кишлак. Это было в приграничье, с той стороны. Оставшихся выбили снайперы». Полковник задумался. Ильясом звали одного из наиболее авторитетных командиров Аль-Каиды в регионе, специалиста по диверсионной войне. Никто не знал о его национальности и о том, как он попал в Аль-Каиду, но, судя по имени, он мог быть русским. «Почему ты говоришь об этом только сейчас? Узнали только вчера. Нашли машины». Полковник кивнул. В бардаке наступления после массированного ракетного удара американцев могли потерять на несколько дней. Подумали, что он вышел в Афганистан, участвует в джихаде, а он, получается, что не участвует. Стал шахидом вместе со всеми своими людьми. Кто? Никто не знает. Говорят, в том районе видели какую-то группу. Один из стариков сказал, что это шурави снова вышли на охоту. Шурави – русские. Старика считают сумасшедшим, но он сказал, что так всегда делали русские. Приходили и убивали. Американцы бьют с беспилотников. Еще что, Джалалуддин собирает недовольных. Он говорит, что все, что произошло, это результат предательства. Полковник задумался. Он знал, что Джалалуддин проходил обучение в Стамбуле и там же был завербован турецкой военной разведкой. Турки намного лучше, чем китайцы, умели играть на этом поле, этого у них не отнять. Поэтому, такие игры надо пресекать в самом начале. Убери его, тихо.